Глава 30. Неделю спустя сестра прибыла в Колорадо. Муж уехал по делам во Флориду, поэтому особняк оказался полностью в моем распоряжении. Я ждала у порога дома, наблюдая, как сестра выбирается из желтого такси с вмятиной на передней пассажирской дверце. Майли помахала, и я помахала в ответ. Сестра приблизилась, сжимая ручку чемодана на колесах, и крепко обняла меня. «Я так скучала по тебе!» — выдохнула она, повиснув на моем плече. «Да, я тоже скучала». Разрешение остаться в особняке только на одну ночь ее устроило. Она обошла весь дом, заглядывая в каждый уголок и щель. Ахнула при виде кухни и костровой чаши на заднем дворе. Маленькая гостиная и то, как я ее обставила, и даже комната для расслабления, которую я обустроила, чтобы Роланд мог снимать стресс в перерывах между играми, Майли была от всего в полном восторге. «Так этот твой гольфист такой крутой?» — спросила она. «Зависит от того, что ты подразумеваешь под словом «крутой», — сказала я, стоя на кухне спиной к ней и заваривая чай. «Я имею в виду, он богатый. У тебя есть деньги, это точно». Я вздохнула и, повернувшись, направилась с подносом к столу. «Не понимаю, почему это важно, Майли. Просто спрашиваю». Она ухмыльнулась, наблюдая, как я наливаю ей чай и подвигаю чашку с блюдцем. «Блин, как шикарно!» «Просто чайный сервиз», — фыркнула я. «Помнишь, как мы выпрашивали у мамы чайный сервиз? Эта сука ненавидела нас!» Я подняла голову, прокашлялась и, сев напротив нее, взяла чашку. У меня не было настроения говорить о маме. «Рада видеть, что тебе лучше», — перевела разговор я. «О, да, намного лучше». Майли отхлебнула чай и поставила чашку. Она застучала костяшками пальцев по столешнице. Такие проявления нервозности были для нее обычным делом. Она ни минуты не могла посидеть спокойно. Я всегда говорила маме, что у сестры, видимо, СДВГ, но мама ни разу не сводила Майли к врачу на обследование. Сноска. СДВГ. Синдром дефицита внимания и гиперактивности. Конец сноски. Мама не верила ни во что такое. Говорила, что проблемы с психическим здоровьем — чушь собачья. «Так зачем ты приехала?» «Ага, вопрос на миллион долларов». Сестра всегда все превращала в шутку, и это меня жутко раздражало. «Мне нужно где-то жить», — призналась она, и я нахмурилась. «Где ты жила раньше?» «У знакомого по клинике. Он сказал, что я могу оставаться у него, пока не найду другое место». «Хм? Что это значит?» Сестра улыбнулась, но я заметила, что ее улыбка уже не такая невинная, как раньше. Она стала натянутой, грустной. «Я не могу тебе помочь, Майли». «Что?» — усмехнулась она, окинув взглядом кухню, а потом посмотрев на меня, как на идиотку. «У тебя целый грёбаный особняк, Мэл!» «Да, но это не только мой особняк». «Ладно, тогда спроси своего муженька, могу ли я остаться». «Нет, Майли, нельзя просто так взять и огорошить его такой просьбой». «Почему, блин, нет-то?» «Я уверена, что он не будет возражать, если ты позволишь своей единственной сестре пожить тут пару недель». Я тут же отвернулась и скрестила руки, заняв оборонительную позицию. «О, ничего себе!» Я снова посмотрела на сестру. Рот у нее был раскрыт, карие глаза расширились. «Ты вообще не рассказывала ему обо мне, да?» «Майли, дело не в этом». «Нет, дело именно в этом! Тебе так стыдно за меня, что твой муж даже не знает о моем существовании!» «Обалдеть! Ты понимаешь, как это дерьмово?» Майли с такой силой откинулась на спинку стула, что ножки царапнули мраморный пол. И свирепо уставилась на меня. «Именно поэтому я и не рассказала ему о тебе, потому что ты вечно делаешь из мухи слона. Какого хрена?» Она вскочила и выбежала из кухни. «И что ты теперь будешь делать?» — поинтересовалась я, следуя за ней. «Как всегда, закатишь долбанную истерику, завопишь и убежишь?» Сестра в прихожей засовывала руки в рукава пальто. «Нет, просто убегу и буду нахрен бездомный, Мэл. Вот что я, твою мать, сделаю!» «Как будто я позволю тебе жить на улице, Майли». «Майли, да остановись же!» Я схватила сестру за локоть, прежде чем она успела отвернуться. Затем взяла за плечи. «Посмотри на меня!» Майли тяжело дышала. Ее ноздри раздувались, глаза смотрели прямо в мои. Иногда я ненавидела наше сходство, потому что, видя эту злость на ее лице, знала, что выгляжу точно так же, когда злюсь, и так же, когда грущу или обижаюсь. «Я не позволю тебе стать бездомной, но оставаться здесь я тоже не могу тебе позволить. Просто не могу, понятно? У меня все идет хорошо. Я не хочу рисковать и портить то, чего добилась». «Почему? Потому что ты мне не доверяешь?» «Вообще-то да, не доверяю». Майли поморщилась и вырвалась из моих рук. «Нахрен все это!» Я снова схватила ее. «Я сниму для тебя квартиру», — заявила я. Эти слова ее заинтересовали. Она снова подняла на меня взгляд, и гнев сменился замешательством. «Квартира будет недалеко, и я стану навещать тебя каждый день. Но клянусь Богом, если ты хоть раз облажаешься, Майли, я прекращу тебе помогать, понимаешь? Выгоню из квартиры и быстро отправлю обратно в Северную Каролину». «Я не облажаюсь», — быстро заверила она, и на ее губах появилась улыбка. «Я же говорила, что мне лучше. Намного лучше. Мне просто нужна помощь, чтобы встать на ноги. Вот и все. Я кивнула, желая ей верить, но нутром чувствуя, что Майли так или иначе все испортит. И однако я сделала то, что сделала бы любая хорошая сестра. Помогла Майли встать на ноги. Через 2 дня мы сняли квартиру, студию с видом на горы. Первые 10 недель у Майли все шло великолепно. Она нашла работу в городе, оплачивала все счета, кроме аренды. Ее я взяла на себя, сумма была немаленькая. Как и обещала, я навещала Майли каждый день, но не говорила об этом Роланду. Не говорила ей, что в городе теперь живет моя сестра, и что я сняла для нее квартиру. Ничего не говорила. И это была еще одна ошибка.